Всю ночь в соседней комнате громыхало тяжелое страшное веселье. Там кричали частушки, пол ходил под чьими-то слоновыми пятками, слышались визги, и эх, звенела разбитая посуда, вопили горько. «Нет, должно быть, я все-таки не русский», — думал Костя, накрыв голову одеялом. «Почему бы иначе мне было так это все противно до ненависти? Частушки, слоновьи пляски, водка, жених в голубой рубахе, кровь с молоком, этакий добрый молодец, Алеша Попович, петушки, гребешки, вышитые полотенца, так называемый русский стиль. Почему противна мне опера «Руслан и Людмила»? Лебеди на огромных блюдах, баян в бутафорских лаптях, сусальные пряники. Неужели потому, что я еврей? Неверно, у меня нет еврейских корней, я не знаю еврейского языка, я не слышал еврейских песен. Кто же я? Где моя родина? Где моя Россия? Нет, Россия — это не то, — думал дальше Костя. Это не гусли и не частушки, и не битье по морде, и не эх, не этот толстомясый в голубой рубашке. Россия — это не благочиние пополам с грязью. Россия — это другое. Герцен был немец по матери и жил за границей, продолжал думать Костя, но мысли его путались, он засыпал. Но Герцен был русский, русский. Россия — это совесть. Русский — тот, у кого болит, всегда болит чистая, но отягощенная совесть. По совести узнаешь русского. Русский — это кувшин. Так или иначе, все горе кувшину. И я русский, русский. Костя спал. Утром еще сквозь сон он услышал стук в дверь. Костя спал и спорил с кем-то во сне, слышал стук и не мог проснуться. Напротив, стук странным образом вливался в спор, что-то вроде аргументации. Если он сейчас проснется, то предмет спора, очень важный, будет забыт. Но все-таки пришлось проснуться. «Кто там?» За дверью молчали. Костя вылез из-под одеяла, отворил дверь. На пороге стоял Генрих Федорович, бледный. «Я пришел проститься с тобой», — сказал он, видимо, приготовленную фразу по-русски. «Я должен уезжать». Костя еще не вполне проснулся. В голове еще звучал спор. Это было очень важно, и особенно ему помог стук. Но он просыпался, и решение ускользнуло необратимо. «Куда уезжать?» — спросил он досадливо. Генрих Федорович перешел на немецкий язык. Так ему было привычнее. По-русски он говорил с Костей редко. Костя, постепенно просыпаясь, постепенно понимал, в чем дело. «Генриха Федоровича высылают из Ленинграда. За что? За немецкую фамилию? За фамилию? Нет, собственно, за то, что у него в паспорте стоит немец. И за это можно выслать у нас невероятно». Невероятно, но, видимо, это так. Костя одевался, путаясь в брюках. Генрих Федорович ждал у порога. Он повел Костю к себе. В комнате было голо, все вещи спрятаны или убраны, и от каждой вещи там, где она стояла, лежала или висела, оставался только отпечаток. И на стене овальный отпечаток, там, где была Амальхин. «Я продавал свои вещи», — сказал Генрих Федорович, снова переходя на русский. Так было торжественнее. «Отсюда я взял только свою одежду и Мальхин, но скрипку не мог продавать. Скрипку я ставлю тебе». «Генрих Федорович, вашу скрипку, почему вы не берете ее с собой? Ведь она легкая, много места не займет». «Мне не нужно будет скрипку», — сказал Генрих Федорович, и, глядя ему в лицо, Костя понял, и правда не нужно. «Почему? Почему вы мне раньше не сказали?» — твердил Костя. «Зачем? Ты бы не мог мне помочь. Возьми скрипку». Он вынул скрипку из футляра, тронул пальцем струну. Маленькое оборванное рыдание. Уложил инструмент обратно и отдал футляр со скрипкой Косте. Костя стоял, держа его, как ребенка, как когда-то в первый раз держал в руках Цилю. «Я сохраню ее до вашего приезда». «До моего приезда?» Генрих Федорович чуть-чуть улыбнулся. Стало ясно, что он не вернется. «Адрес свой, адрес оставьте», — повторял Костя со скрипкой в руках. Но Генрих Федорович сам не знал своего адреса. Пока что он ехал в Чебоксары, но его предупредили, что это еще не пункт назначения. Из Чебоксар его отправят еще куда-то. «Куда бы ни отправили, пишите». «Другие не пишут». «Как он говорил, Чебоксары». А в комнату Генриха Федоровича въехала Шура с мужем, Алешей Поповичем. Он получил ордер. Конечно, это он донес на Генриха Федоровича. Он и не скрывал. Когда он говорил «площадь», слово жирно, хищно свистело у него во рту. Костина комната тоже была «площадь». Вероятно, он надеялся получить и ее в свое время. Тетя Дуня совсем потеряла характер. Она стала бестолкова, часто роняла вещи, те самые, которые прежде так ее слушались. Однажды, разбив фарфоровую чашку, она заплакала. «Подумаешь, чашка», — сказал Костя. Он был воспитан в презрении к вещам. «Было бы здоровье, кабы моя Алексея Федоровича». Оказывается, Алешу-то Поповича и в самом деле звали Алексеем. «Потрафляю, потрафляю», — забормотала тетя Дуня. «Не могу им потрафить Алексею Федоровичу. Годы мои такие, не те годы. Глупа стала. Алексей Федорович самостоятельный. Не уж я не понимаю, они по своей солидности разве такую могли за себя взять? Давеча как стукнут по столу. Давай, мамаша, отрез на костюм. Откуда у меня отрез? Целую жизнь слезами умывалась. Нету у меня отрезов.